Глава вторая. Поэзия уникум. Область ненужной печали. В биографии Ники имеется немало белых пятен. Далеко не все они представляют интерес. Но есть два момента, точнее две тайны, которые десятки лет будоражат умы почитателей Ники. Первая тайна – кто был ее отцом? Надеюсь, что мне удалось впервые и обоснованно ответить на этот вопрос. Смотрите главу 8 части 1. Вторая тайна. Почему вскоре после возвращения Ники из Америки с ней прервал все контакты Евгений Евтушенко? Остановимся на некоторых мнениях по этому поводу. Как осуждающих Евтушенко, так и оправдывающих его. Кстати, авторы многочисленных статей в основном высказывают свои соображения именно о Евгении Александровиче, очевидно полагая, что его роль в случившемся главная. Кое-кто обвинял Нику, жалея ее. Основная ошибка всех авторов заключалась в том, что они рассматривали лишь две стороны – Евтушенко и Турбину. А была и третья сторона, разлучившая их навсегда. Но сначала о наиболее интересных, на мой взгляд, хотя и противоположных суждениях. В частности, Влад Васюхин, выступая в защиту Евтушенко, пишет: «Когда Ники не стало, нашлись охотники запустить в Евтушенко камнем. Возносил, пробивал, восхвалял, а потом бросил. Припоминают ему какое-то гадкое интервью. Можно еще вспомнить затертую, но все равно прекрасную мысль из «Маленького принца» про то, что мы отвечаем за тех, кого приручили. Как будто Нику, эту незаконную комету, клубок нервов, можно было приручить. Ну что мог сделать тот же Евтушенко? Бывают случаи, когда не поможешь, как ни старайся. Можно посодействовать с публикацией стихов или с премией за них, но как поможешь с их рождением? А у Ники случилось именно это. Она перестала писать стихи. Или стихи оставили ее. А то, что появлялось из-под ее пера, не выдерживало конкуренции. Ей уже не делали скидок на возраст, на красивые глаза, на былые фанфары. Ее стихи, как и стихи вообще, оказались не нужны. Поэт в России больше не поэт. А вот мнение самой Ники из ее интервью Назаренко. «Ребенком я писала взрослые стихи. Все восхищались. Все, в принципе, было замечательно. Винить и судить никого нельзя. Евгению Александровичу Евтушенко большой поклон за все, что он для меня сделал. Но он, наверное, испугался. Подумал, хватит с ней возиться. А вдруг она больше писать не будет? Кому нужны чужие беды?» Алексей Косульников связывает происшедшее с переходным возрастом Ники. Евтушенко не говорил ей: «Все, Ника, плыви дальше одна», или что-то в этом высокопарном роде. Он тихо отошел в сторону, пару раз не ответил на телефонный звонок, пару раз как-то очень по-чужому поздоровался. Пожалуй, все объяснимо. Нике было уже 13. Переходный возраст, короткая юбка, колготки в сеточку, мальчики, вызывающий взгляд. Может, и бог с ними, со стихами? Плюс сенсация. По определению, не бывает вечной. Убедительней других была Елена Камбурова, которая дала случившемуся простое объяснение. Что до Евтушенко, то это такое дело. Вот композитор Дашкевич написал цикл песен на слова Ники, и все. Для него тема закрыта. И Евгений Александрович сделал для нее действительно много. Но почему нужно было, чтобы он всю жизнь и дальше продолжал что-то делать? Другое дело, Мне непонятно, что он должен был делать. Ряд авторов придерживаются противоположного мнения. В частности, Светлана Макаренко пишет: «Евгений Евтушенко, выжив из популярности Ники немалые выгоды и барыши, на Западе, и не без оснований, он считался чем-то вроде ее продюсера-импресарио, подняв на волне ее популярности и свое слегка подзабытое имя, не вспомнил о Нике и не помог ей даже тогда, когда она была уже больна, нуждалась в поддержке». Аналогичную точку зрения высказывает в своей статье Оксана Барциц. Разочарования в жизни Ники посыпались, как из рога изобилия. Ей исполнилось 13, когда она стала замечать. Добрый дядя Женя, не объясняя причин, стал от нее отдаляться. Перестал звонить, никуда не приглашал. Многие обвинили его тогда в удачном пиаре собственной слегка подзабытой персоне, а окружение Ники и вовсе в предательстве. Хотя сама поэтесса все еще надеялась, что Евтушенко вернется. Ника просто боготворила его, рассказывает Карпова. «Помню, мы сидели с ней в маленьком кафе на одном из каналов Венеции, а рядом за столиком Евгений Александрович. Ника смотрела на него с обожанием, а мне все твердила: «Буль, купи мне красивое белое платье и туфли. Я хочу его поразить». Но он так и не вернулся. Ни тогда, ни через год, ни спустя 10 лет. Да и должен ли был? По мнению Ники Макаревич, знакомство Турбиной с Евтушенко стало для нее роковым. «Маститый поэт, — пишет Макаревич, — буквально схватил Никушу за руку и так же, как паровоз тащит за собой вагоны, повлек ошеломленную девчушку на поэтический Олимп. Дуэт Евтушенко-Турбина с триумфом зазвучал по всей стране. Величайшее чудо! Ребенок-поэт, — представлял он Нику со сцены, и, по сути дела, он вел себя как талантливый и дальновидный продюсер, отличный пиар-менеджер и незаурядный импресарио. В том, что Евтушенко, поднимая на щит Нику, одновременно пиарил и себя, сомневаться не приходится. Карпова мне рассказывала, что когда они были в Италии, в каждой газете на первой странице рядом с фотографией Ники был портрет Евтушенко. Он очень за этим следил и просматривал все итальянские газеты. В одной из них поместили огромный портрет Ники, а сбоку маленькую фотографию Евтушенко. Он явно расстроился. В то время у него был не лучший период жизни. По словам Загудаевой, поездка в Италию для Евтушенко была своевременной, а Ника была для него опорой. Перечень мнений, высказанных в печати, слишком велик и далек от истины. Чтобы приблизиться к ней, обратимся к моим телефонным разговорам и встречам с Карповой. 2006 год. Евтушенко отказался сниматься в документальном фильме Натальи Кадыровой «Три полета Ники Турбиной». Сказал, что она сама виновата, не выдержала своей славы. На возражение режиссера: «Но ведь она маленькая была», ответил: «Ну что, теперь запретить маленьким одаренным детям выступать, на сцену выходить? Я сделал все, что мог». А она потом выросла и в своих интервью меня обвиняла. «Я сделал все, что мог. Я дал ей шанс». 5 июня 2008 года. Евтушенко впервые посетил Днепропетровск. «Так счастливо случилось, что мы провели с ним весь день до ночи. Подробно о нашей встрече написано в эссе, вошедшем в мою книгу «Игра в ура». Привожу короткий отрывок из нее. В грим-уборную Евтушенко я зашел минут через 20 после окончания концерта. Уже переодетый, в разноцветную рубашку и закатанные до колен джинсы, он выглядел очень уставшим. Еще бы, почти 2 с четвертью часа простоял на ногах и только раз, попросив разрешения у зала, присел на 10 минут. Здесь же, в грим-уборной, Евгений Александрович в течение часа раздавал автографы всем желающим. Когда все ушли, я подарил Евтушенко изданные мной книги Ники Турбиной «Чтобы не забыть» и Светланы Кедриной «Жить вопреки всему» об ее отце, большом русском поэте Дмитрии Кедрине. Примечание. Кедрина. «Жить вопреки всему. Тайна рождения и тайна смерти поэта Дмитрия Кедрина». Составитель предисловия Ратнера. Днепропетровск. Монолит. 2006 год. 368 страниц с иллюстрациями. Конец примечания. При этом заметил, что располагаю оригиналами фотографий, на которых он вместе с Никой Турбиной в Италии в 1985 году. «Может, мне сделать копии и выслать вам?» «Не надо», — без раздумий ответил Евтушенко. «Интересно, что перед тем, как дарить Евгению Александровичу Никину книгу, я показал ему ее и спросил, есть ли она у него. Он сразу же ответил, что нет, и взял ее из моих рук. Когда я рассказал об этом Майе, она сказала, что передала ему эту книгу, и она у него есть». На прощание Евтушенко вспомнил о Нике и сказал, что это интересная тема, но было поздно, 2 часа ночи, а ему предстояло на рассвете вставать. 14 января 2010 года. Встреча в Ялте. Карпова рассказала о приехавшем в Ялту московском журналисте, который готовил материал о Нике для своей газеты, и добавила: «В то время у нас часто бывала Галина, вторая жена Евтушенко, очень милая и славная женщина. Как-то в разговоре я рассказала ей, что когда поздно возвращаюсь с работы, Маечка кормит меня, и изголодавшаяся за день я люблю есть борщ прямо из кастрюли, вылавливая ложкой куски мяса». Галина заметила, что точно так же любит есть борщ Евгений Александрович. Об этом Ника в разговоре поведала журналисту Алексею Косульникову. Привожу слова Ники из его статьи. «Евгений Александрович – такая широкая русская душа, с сопутствующими прибабахами. В Венеции, помню, в шикарном дорогом ресторане он потребовал борща. Объяснил примерно официанту, как его готовить, а потом с удовольствием ел, чуть не чавкая и не брызгаясь во все стороны. А вокруг публика такая, Рената Гутуза там всякие. Кто-то, может, фыркнет, а мне все это ужасно понравилось, поскольку, вот ей-богу, не было в этом ни капли выпендрежа, а просто полное соответствие желаний и возможностей. Борщ в Венеции. Разве это не прекрасное желание?» Естественно, журналист не мог удержаться и рассказал это миллионам читателей «Комсомолки», что было, по мнению Карповой, одной из возможных причин разрыва Евтушенко с Никой. Как говорится, свежо предание, но верится с трудом. 8 марта 2010 года. Встреча в Ялте. Карпова сообщила мне, что звонила Евтушенко в Переделкино, чтобы поздравить его с присуждением Государственной премии России. «Я поздравила», — сказала Карпова, а потом добавила: «Женя, вы бросили Никушу. Она ждала вас 10 лет. Она не Дунька какая-то, а личность, поэт». На это он мне сказал: «Нике нужен был отец. Я же не мог быть ее отцом. У меня своя жизнь». Потом обвинил Нику в том, что в развернутом интервью одной из центральных газет она его назвала предателем. «Какой я предатель?» — возмущался Евтушенко. «Я выпустил ее книжку, организовал поездку за границу, а сейчас написал о ней в своей антологии. Я сказала: спасибо, мы вас любим», и спросила: «Вы хоть читали Никину книгу?» Он ответил: «У меня ее нет». «Вам передал ее Ратнер Александр Григорьевич». «Какой Ратнер?» «Из Днепропетровска. Вы же были в Днепропетровске». «А, какие прекрасные люди!» «Имел в виду тебя и Марину». «Тогда, чтобы хоть что-то вытянуть из него, я задала вопрос иначе. Вам что, не понравилась Никина книга?» «Я ее не читал», — последовал ответ Евтушенко. О предательстве Евтушенко есть всего лишь один абзац в статье Косульникова. Дословно Ника сказала следующее: Он предал меня. Да, это звучит жестоко, но это так. Предательство состояло не в том, что я перестала издаваться за границей, нет. Но представь, я оказалась перед пропастью, или перед стеной, или просто перед пустотой, в шаге, в полушаге. Я могла рухнуть или шею свернуть, или задохнуться лишь потому, что не знала, что люди могут расставаться молча. Это одна из сложных для понимания вех в ее биографии, писал Косульников. Ника в 13 лет нашла силы, чтобы справиться с предательством. Если хотите, смогла его понять. Возможно, дело в том, что она не связывала напрямую свои стихи со своим образом жизни. Они были самой жизнью. При встрече через 20 лет после выхода статьи, на мой вопрос, считает ли он, что Евтушенко предал Нику, Косульников ответил отрицательно и сказал, он для нее действительно кое-что сделал. Она говорила, что Евтушенко ее учил. Стихи — это не то, что приходит в голову, а работа. То, что пришло в голову, надо записать, а потом с этим работать. Но, боюсь, ничему особенному он ее не научил, потому что работать она не умела ни над словом, ни над чем. В последующем Ника в одном из интервью, упоминаемом в статье Оксаны Барциц, взяла свои обвинения в адрес Евтушенко назад. «Я сморозила это по детской глупости и от обиды. Я была тогда максималисткой. Сейчас бы я уже этого не сказала. Это низко, глупо и смешно. Мне кажется, Евгению Александровичу был нужен юный гений. Он просто испугался моего возраста. У меня был сложный переходный период, я была агрессивной. Сейчас мы не общаемся. Мне надо разобраться в себе, да и ему общение со мной не нужно. Я же не какой-нибудь принц Уэльский». 26 марта 2012 года. Карпова назвала еще одну возможную причину ухода Евтушенко в сторону. Речь шла об упомянутом в главе 13 части первой книги «Телевизоре», купленном в США и предназначавшемся Александру Межерову, но не отданному ему, как о том просил Евтушенко. Эта история вряд ли могла быть причиной для поэта, чтобы отвернуться от Ники, ведь вины ее в этом никакой не было, так как решение приняла Карпова. Но главное в другом. Межеров считал Евтушенко своим учеником, о чем говорил с гордостью. А Евтушенко, пишет поэт Михаил Этельзон, не забывает о своем учителе Александре Межереве, с теплом говорит о нем на каждом выступлении и обязательно навещает, приезжая в Нью-Йорк. Примечание. Этельзон. От Синявинских болот до Гудзона. 45-я параллель. Международный поэтический интернет-альманах. 2006 год. 21 декабря. Конец примечания. Можно представить, как отреагировал Евтушенко, узнав, что его просьбу не выполнили. 5 апреля 2012 года. Из разговора с Карповой. Автор. Я рассказал дочери Дмитрия Кедрина Светлане Дмитриевне о том, что Евтушенко обиделся, когда Ника в интервью назвала его предателем. Она дословно сказала, «Евтушенко так ценит свое время, что на него нельзя обижаться. Ему надо быть только благодарным. То, что он сделал для Ники, царский подарок. Кроме него, Юлиана Семенова и Ратнера, для нее никто ничего не сделал. Мне было приятно это слышать». Карпова. «Это так и есть. Может быть, Нике не надо было ехать в эту заебанную Америку. Там люди ее слушали, плакали, носили на руках. А приехала сюда, как волной холодной обдала». Автор. «Что еще вы можете сказать о Евтушенко?» Карпова. «Он сам по себе приветлив к гостям. Может что-то приготовить. Не сидеть, как я, которая не угостила тебя ничем. Он всегда доставал что-то из закромов, любил рестораны, в них у него везде были знакомые. Там он предлагал свои рецепты приготовления, сам что-то доваривал и дожаривал. Он бы раз в месяц позвонил Нике, и было бы достаточно. Это я виновата. Могла сказать его близким друзьям то, что не надо, а ему передали. Его всегда окружали женщины, а там, где женщины, там сплетни. Автор: а что именно вы сказали? Карпова: это я никому не скажу. Может, тебе расскажу перед кончиной. Думаю, это одна из причин, почему он отвернулся от Ники. Я сказала нескольким людям, находясь под хмельком в ресторане, кое-что неприятное о нем. А те передали Гале. Ну, а она ему. Это были две дамы. Одна пьяная поебушка, дружившая с Галкой, а вторая тоже с ней знакомая. Автор: хорошо. Допустим, вы сказали что-то плохое о Евтушенко. Так при чем здесь Ника? Карпова: вот и Света мне точно так сказала. Евтух очень обидчивый. Это следует даже из его прозы. Можешь прочитать, и ты убедишься в этом. 13 апреля 2013 года. Встреча в Ялте. Карпова в третий раз вспомнила при мне свой 3-летней давности разговор с Евтушенко по телефону и отметила интересный новый момент. Якобы Евгений Александрович, после того, как сказал, что сделал для Ники все возможное, жестко спросил: «Вы что, хотели меня забрать к себе? То есть каким-то образом ввести в свою семью?» После этих слов Карпова бросила трубку. «Майя и Ника», — сказала она, — «говорили мне, что я ни в коем случае не звонила ему, потому что унижаться перед этим советским явлением не стоит. Майя хотела одолжить у него деньги на покупку квартиры в Москве, он отказал, и это могло быть причиной разрыва его с Никой. Она мечтала о мужчине в доме, и потому так относилась к Евтушенко. Кругом нее были одни бабы и вечно больной дед».